Глава 34. Только любовь. Знал, что дети умеют удивлять, но некоторые их предложения были неожиданностью даже для моего тренированного мозга. С бабушкой и дедушкой вышло именно так. После внезапной просьбы мы с Варей переглянулись. Оба сглотнули. Однако ни она, ни я так и не решились что-либо ответить. Я еще слишком хорошо помнил недавнюю встречу с настоящей бабушкой. Свой шок и острое желание отправить в рентген-кабинет на поиск мозга сразу двух женщин – бывшую жену и будущую тещу. А моя улыбчивая русалка от перспективы знакомства даже как-то поникла. «Мама будет рада их видеть. Она мечтала об этом», – произнесла Варя едва слышно. «Но, может быть, организовать все чуть позже?» «Да, попозже. Сейчас там целая тараканья ферма. Бабушка сильно занята». Я согласно кивнул. И пока дети не потребовали теть, дядь и ораву двоюродных бандитов, внес ясность в еще один вопрос. Имейте в виду, дедушки в комплекте нет. Совсем нет. «Уже давно», — подтвердила Варя. «И заниматься воскрешением мы не станем», — глядя в глаза малышам, добавил я на всякий случай. После такого двойня должна была успокоиться. Никто с ними не спорил и не отказывал в просьбе. Бредом вроде бы тоже не пахло. Но будто услышали какую-то ерунду, Даша и Кондрат, совсем как мы с Варей, переглянулись. И словно у нас тоже тараканы, махнули руками. Выглядело это настолько знакомо и постарушечье, что я чуть не поперхнулся воздухом. Для полноты картины не хватало лишь скрипучего «ну что с вас взять, ладно уж убогие» и снисходительного взгляда сквозь ресницы. Наверное, почувствовав что-то похожее, Варя тоже поежилась. Я заметил, как она прячет улыбку, но, борясь с внезапным приступом мазохизма, уточнять ничего не стал. Вместо лишних разговоров постарался забыть о своем дежавю. Как только Войтенков устроил детям урок плавания, утянул русалку в кабинет и провел нам обоим сеанс психотерапии на диване. За ужином тоже старался не присматриваться к лишнему стулу с противоположной стороны стола. Мало ли кто на нем сидел, останавливал собственные мысли. Стул. Просто стул. Упорно стирал из памяти все воспоминания о Генриховне. Однако после ужина меня будто кто-то сглазил. «Вот же ненормально!» Войтенков, который из няня снова превратился в охранника, швырнул мобильный телефон на диван и устало плюхнулся рядом. «У нас остался еще кто-то ненормальный?» «Вроде со всеми разобрались». Я разместился в кресле напротив. Дети уже уснули. Варя эгоистично выперла меня из ванной комнаты. Так что оставалось лишь ждать и убивать время. «Да яга это! Генриховна!» Дальше даже спрашивать не стоило. Вот не стоило и все. А Валеру с его новостями надо было отослать подальше. Собаку разбудить. Или пыль на камерах протереть. «Представляете, юрист наш, шпион-самоучка, квартиру для бабки выбил. Племянников выселил. А она ни в какую возвращаться не хочет». «Не понял». Я уже немного привык к причудам Аделаиды Генриховны, только это было чем-то новеньким. Обычно бабка своего не упускала. «Вот и я не понял», — Войтенков пожал плечами. «Белов ей лично сообщил, даже предложил помочь с переездом из дома престарелых. А она «спасибо, не нужно» и попрощалась». «Гордость?» — я вспомнил письмо. Бабка как раз писала, что не справилась с заданием. Для специалиста ее уровня, наверное, это был серьезный удар по самолюбию. «Если бы!» — Валера покосился на телефон. «Сейчас звонил этой звезде. Мне тоже отказала. Дескать, в квартире ей будет скучно». Пародируя Генриховну, Войтенков закатил глаза и громко цокнул. «То есть раньше скука не пугала, а сейчас что-то изменилось?» «Ей, наверное, наших архаровцев не хватает», — хохотнул Валера. «И вас с Варварой Николаевной!» — заржал он еще громче. «Ясно». Сам не знаю почему, но стало совсем не смешно. «А еще деда! С яхтами, котами и толпой головорезов, которые могут найти и закопать!» Войтенкова было не остановить. Хохот с каждой секундой становился все громче, а на глаза бравого охранника навернулись слезы. «Валер, стоп!» — пришлось его тормозить. «Босс, я сейчас!» Видимо, догадавшись, что перебрал, он отвернулся в сторону. Смахнул с глаз лишнюю влагу. И уже без хохота, с грустной улыбкой повернулся ко мне. «Черт, я, кажется, тоже скучаю по старой ведьме», — признался Войтенков неожиданно. «Это у тебя стокгольмский синдром». «Скорее мальдивский психоз», — Валера хмыкнул. «Теперь сам за эту вредную коргу переживаю. Хоть бы не захандрила там со скуки среди стариков. Куда им всем до нашей маты Хари?» Закончил он со вздохом и опустил взгляд. Над вопросом «куда им всем до» я не думал. Не повторял его себе и даже не вспоминал бабку. После разговора с Валерой она будто забылась. Заглянув в комнату детей, я ушел ловить в ванне свою русалку. Потом полночи мучил ее поцелуями и лаской. Будил и усыплял самым древним на свете способом. Кайфовал от того, насколько правильно Варя смотрелась подо мной, на мне и вообще в этой кровати. А еще полночи пялился в потолок. Мучительно это было. Глупо. Рациональная часть мозга упрямо бастовала против одной совершенно безумной идеи. Я не мог найти ни одного «за» и сходу был способен перечислить с десяток «против». Почти убедил себя не совершать никаких безрассудств. Однако, когда утром за завтраком сообщил, что сейчас мы едем за Генриховной, все члены моей семьи побросали вилки и с криком «Ура!» кинулись на шею. Уговаривать Валеру, чтобы отвез нас в дом престарелых, не пришлось. Словно ему не хватало только приказа, Войтенков подогнал машину ко входу сразу после завтрака. И без единого вопроса указал в навигаторе нужный адрес. Оставалось лишь ждать. Считать километры. Смотреть на счастливые лица детей, на мазохистскую улыбку Войтенкова. И прикидывать, как скоро я стану седым и нервным. Ума не приложу, почему в то, что бабка откажется, не верилось. Возможно, это был все тот же стокгольмский синдром. Возможно, события последних дней фатально сказались на моих извилинах. Возможно, что-то еще. Выяснить, в чем правда, можно было лишь опытным путем. Но уже у ворот элитного дома престарелых стало ясно, что мы опоздали. «Это джип Магнитского!» Валера мгновенно опознал автомобиль, который перегородил весь проезд. «Сказал же приставить к бабке охрану и стереть всю информацию об адресе!» Запретив детям высовываться, я первым вышел из машины. «Боже, если он сделает с ней хоть что-то!» Перепуганная Варя схватила меня за руку. «Мы ведь правда спасем нашу бабушку!» Дети с тревогой уставились на ворота. С языка так и спешило сорваться «да». Но тут мы внезапно услышали знакомые голоса, и челюсти дружно поехали вниз. «Зря приехал. Я не та, за кого ты меня принимал». Под шум ветра с тоской проскрипела женщина. «Не та», — собеседник на миг замолчал. «Я был уверен, что ты моя галлюцинация. Все ждал, когда сказка закончится, и снова останусь в одиночестве». «Так и вышло. Нет больше сказки». «Зато ты есть в реальности». Мужской голос стал совсем тихим. Чтобы хоть что-то расслышать, нам пришлось подойти к забору и прижаться ушами к узким щелям между досками. Так впятером и выстроились, от Войтенкова до детей. Почти по росту. «Да», — ухмыльнулась Генриховна. «Старая, одинокая, с таким прошлым за плечами, что большинству хватило бы на несколько жизней». «Ты сейчас словно меня описала. Один в один». Поднявшись, я увидел, как Магнитский взял ее руку в свою и уставился немигающим взглядом в глаза бабки. «Я ведь сразу узнал, кто ты такая», — продолжил седой Ромео. «Охрана принесла досье, как только Арбенин заселился в свой отель. Не мог лишь понять, зачем я вам нужен». «И после этого ты таскался ко мне с цветами?» Тряхнув головой, Аделаида закрыла глаза. «Я не собирался. Даже после того, как ты утопила мою яхту, все еще планировал держаться в стороне», — усмехнулся дед. «И почему же поддался?» Здесь ёкнуло. Магнитский прижал сухенькие женские пальцы к своей груди. «Сниться ты мне стала. Каждую свободную секунду вспоминал твое лицо и взгляд». «И решил подыграть». Уголки белесых, непривычных без яркой помады губ опустились вниз. «Я решил попробовать. Узнать, что же это со мной такое». «Получилось правдоподобно». Все и было правдой. Магнитский поднял тонкую ладонь к своим губам и медленно, осторожно перецеловал каждый палец. 70 лет прожил, а никогда подобного не ощущал. «Эд, ты сумасшедший!» Задрав голову вверх, Генриховна захлопала ресницами. «Но ведь ты тоже это почувствовала!» Дед достал из кармана платок и принялся аккуратно стирать со щек свои зазнобы слезы. «Если страшно, можешь соврать. Правду я все равно знаю». «А ты отстанешь от меня, если совру?» Она распахнула глаза. Я теперь и после смерти не отстану», — заулыбался дед. «Моя ты. Понятно?» «Точно безумный». Слезы по щекам бабки покатились еще быстрее. «Слишком долго я тебя ждал». Так же незаметно, как было с платком, Магнитский достал из кармана маленькую коробочку. «Ты?» Аделаида выпрямилась в струну. «Я?» Дед открыл футляр и вынул кольцо. «Выйдешь за меня замуж?» «Хочешь на старости лет сходить еще раз в ЗАГС?» Голос бабки прозвучал мягко, без упрека и холода. Она будто боялась чего-то, не верила. «Делать нам с тобой там нечего. Это молодые пусть по ЗАГСам бегают». Магнитский неожиданно повернулся в сторону забора. Как раз к тому месту, где выстроилась наша команда наблюдателей. И подмигнул. «А мы...» — он вновь повернулся к Генриховне. «Улетим на острова. Утопим пару яхт и чей-нибудь катер. А потом будем танцевать под луной и признаваться в любви. До рассвета».